Глава 34. Возвращение в мир кошек. Мышиный король очнулся от странного запаха. Открыв глаза, он увидел яркий свет, будто отблески пламени, поэтому сразу же сомкнул их обратно. Долгое время король лежал с закрытыми глазами. Затем он вновь открыл их и сквозь полуприкрытые веки обнаружил, что этот яркий свет исходит от принцессы. Она сидела у его кровати и с грустью смотрела на отца. Увидев, что отец очнулся, она восторженно воскликнула. «Здравствуй. Можешь еще поспать. Мы присматриваем за тобой по очереди, не волнуйся». Король протянул лапу, давая понять, чтобы принцесса замолчала. Он внимательно рассматривал свою прозрачную дочь, пока она окончательно не смутилась. Тогда он, улыбнувшись, спросил. «Ммм, как вкусно пахнет. Что это за аромат?» Принцесса покрутилась и прошептала. «Это я. Теперь мне не нужны духи. Тело теперь само так пахнет». Затем она рассказала королю об их приключениях на Кристальной реке. Мышиный король слушал, раскрыв рот от удивления. В конце он произнес. «Невероятно. Но мне будет непросто привыкнуть к твоей новой внешности. Наверное, я слишком старомоден». «Ты правда не сердишься на меня?» — спросила принцесса. Король прищурился и посмотрел на нее. «У меня есть хрустальная дочь. Разве это не здорово?» «Прекрасно», — воскликнула хрустальная мышка и протянула к отцу лапки. Король подумал, что дочь хочет обнять его, поэтому тут же протянул лапы в ответ. Однако она направилась не к нему, а хлопнула в ладоши и крикнула. «Можете войти!» В дверном проеме появились Златобров и Острозуб. Мышиный король хотел подняться с кровати, но хорек остановил его. «Ваше Величество, пожалуйста, не вставайте, вы еще не вполне здоровы. Мы пришли извиниться». Король покачал головой. «За что извиняться? Я должен быть вам благодарен. Вы не находите, что моя дочь стала еще прекраснее?» Принцесса незаметно ущипнула отца. «Что ты такое говоришь?» Король улыбнулся. «К тому же король рыб согласился больше не есть моих солдат. Это же прекрасная новость. Я собираюсь подарить вам землю и позволить иметь свой собственный дом в мышином королевстве». «Нет, не нужно», — возразил хорек. «Мы же живем во дворце». Все рассмеялись, однако Златобров не издал ни звука. По его морде было видно, что что-то его сильно тревожит. Маленькая принцесса подошла к коту, взяла его за лапу и обеспокоенно спросила. «Что-то случилось?» Взгляды друзей устремились на него. Кот будто очнулся от глубокого сна, улыбнулся и ответил. «Я вспомнил о своей родине, где светит яркое солнце, где в небо уходят высокие горы, растет сочная трава зеленого цвета, а полевые цветы покрывают поляны ярким ковром. А еще там моя мама и младший брат. Я подумал, если бы я мог вернуться». Едва маленькая принцесса услышала это, она крепче сжала лапу кота и беспомощно посмотрела на отца. Она надеялась, что есть указ, который не позволит коту покинуть мышиное королевство. Мышиный король опустил голову, поразмыслил и грустно сказал. «Нет, сынок, забудь о мире кошек, нельзя вернуться назад. Смотри вперед, ты можешь прожить счастливую жизнь здесь». Златобров ничего не ответил, но в голове у него уже созрел план. Спустя несколько дней он пришел к Кристальной реке. Увидев его, рыбы закричали от страха. «О, нет, он снова здесь, неужели он хочет нас съесть?» Кот уселся на берегу. «Спокойно. Мне просто нужно повидаться с вашим королем». Тогда одна из рыб сказала. «Хорошо, подожди секунду». После чего нырнула в воду и быстро поплыла в подводную пещеру. Златобров пристально посмотрел вдаль, туда, где вода соединялась с небом. Он подумал. Если я пройду сквозь небо, смогу ли я вернуться в мир кошек? Получится ли у меня?» Раздалось журчание воды. Рыбы расступились и выстроились в две линии. Король рыб проплыл по живому коридору, издали крикнув. «Король кошек, я здесь! Простите, что приветствую издалека!» Златобров тоже поднялся с места и сложил лапы в знак приветствия. «Не нужно церемоний. Я искал вас, чтобы кое о чем спросить». «Говорите, я сделаю все, что в моих силах», — заверил его король рыб. «Скажите, если пойти вверх по реке, можно ли дойти до мира кошек?» — спросил кот и показал на линию слияния реки и неба. Король рыб испугался и занервничал. «Зачем тебе это? Неужели ты хочешь?» «Да», — подтвердил Златобров. «Я хочу вернуться в мир кошек». «Ты шутишь?» — на всякий случай спросил король рыб. «Миры кошек и мышей отрезаны друг от друга, и хотя они тесно взаимосвязаны, нельзя просто так перейти из одного мира в другой. На этом пути ждет только смерть». Король рыб замолчал. Рыбы забулькали в воде, обсуждая слова короля. Златобров посмотрел на небо. Его накрыло отчаяние. В ярости он ударил лапой по земле так, что даже по воде побежала крупная рябь. Рыбы резко умолкли. Некоторые из них закашлялись, а король рыб задрожал от ужаса. Собравшись, он улыбнулся и сказал: «Конечно, ты исключение. Откровенно говоря, я впервые вижу кота в мире мышей». «Исключение?» — переспросил Златобров. В его сердце зародилась надежда. «Может, я все еще остаюсь исключением? Например, если я пойду вверх по реке?» «Нет, так нельзя», — покачал головой король рыб. «Если вода попадет на тебя и намочит, ты навсегда останешься в мире мышей, а твоя память о мире кошек сотрется навсегда. Для тебя это река забвения». «Получается, нет ни одного шанса добраться в верхнее течение реки?» — понурился кот. «Есть один способ, вот только...» — задумчиво пробормотал король. «Хватит мямлить. Я хочу любой ценой оказаться в своем мире», — отрезал Златобров. «Дело не в тебе», — объяснил король рыб. «Я не уверен, что змеиный король захочет помочь тебе. Только он может пройти в мир кошек». «Ты говоришь о том змеином короле, который вторгся в мышиное королевство?» — спросил кот. «Именно», — подтвердил рыбий король. «Слышал, он живет в болоте», — задумчиво проговорил кот. «Хочет он того или нет, мне нужно с ним увидеться. Что ж, до свидания». «Погоди, тебе незачем идти в такую даль. Он здесь, со мной», — сказал король. «Как это?» — удивился Златобров. «Время от времени он приходит ко мне мыться. Сейчас он как раз отдыхает в моей пещере», — объяснил король. Он повернул голову и приказал одному из слуг: «Плыви, пригласи сюда короля змей». Спустя пару мгновений поднялась большая волна. Показался змеиный король, плывущий к берегу. Златобров сложил лапы в знак приветствия. «Простите меня за ту обиду, что я нанес вам в том бою». Черный змей поклонился в ответ и сказал: «Благодарю за снисхождение». «Он хочет вернуться в мир кошек и просит тебя в этом помочь», — рассказал король рыб о желании Златоброва. Услышав об этом, змей выпрямился и произнес: «Это не лучшая идея. Неужели у тебя осталось неисполненное заветное желание?» «Да», — ответил Златобров и поведал историю своей жизни. «Ты хочешь отомстить?» — восхищенно спросил змей, дослушав до конца. Кот грустно покачал головой. «Я просто хочу вернуться и увидеть маму и младшего брата, если они еще живы». «Ужасная история», — сокрушенно произнес король рыб и посмотрел на черного змея. «Помоги ему, сделай все, что можешь». Король змей глубоко задумался, кивнул и сказал: «Я могу помочь тебе войти в мир кошек вверх по реке так, чтобы на тело не попала вода. Однако что будет после того, как ты попадешь в свой мир, я не знаю. А потому в твоем мире я помочь тебе уже не смогу». «Безмерно вам благодарен!» — воскликнул Златобров, чуть не прыгая от радости. «Мы можем отправиться прямо сейчас». «Нет-нет, не так быстро. Мне нужно подготовиться». Остудил его пыл змей. «Ты тоже не можешь не попрощаться с мышиным королем. Встретимся здесь завтра». Златобров поклонился и отправился обратно в королевский дворец. Узнав, что кот задумал отправиться в мир кошек, мышиный король стал решительно возражать. «Мальчик мой, король рыб и король змей не знают дороги. Каким бы путем ты ни попал в свой мир, твои воспоминания о нем полностью исчезнут. Это называется перерождение, понимаешь? Ты даже не вспомнишь ни маму, ни брата. А раз так, какой смысл возвращаться?» «Но это мой единственный шанс», — без колебаний сказал Златобров. «Я не могу от него отказаться». «Ты не можешь уйти, ты нужен нашему королевству. Ты забыл, что ты будущий король?» На одном дыхании проговорил старый мышь и уставился на кота. «Простите, я нарушу свое обещание», — тихо сказал Златобров, избегая острого взгляда мышиного короля. «И без меня у мышиного королевства будет правитель». «И кто же? Может, расскажешь мне?» — поинтересовался король с сарказмом в голосе. «Маленькая принцесса», — был ответ кота. «Что?» Удивленно воскликнул король, подпрыгнув на месте. «Чтобы девушка стала королем? Со времен появления мышей такого ни разу не было!» «В таком случае давайте сделаем исключение. Что плохого, если королевством мышей будет править королева?» Не уступал Златобров. «Маленькой принцессе пришлось с детства бороться за выживание. Трудности закалили ее характер. Она точно найдет выход из любой ситуации». «Я не хочу становиться королевой!» Неожиданно запищала стоявшая неподалеку принцесса, после чего развернулась и выбежала из зала. Хорек пожал плечами и спросил Златоброва: «А есть должность выше королевы?» «Должно быть, нет», — покачал головой кот и побежал за мышкой. Острозуб хотел последовать за ними, но король остановил его и подмигнул. Принцесса сидела на камне и смотрела вдаль. Златобров подошел, сел рядом, наклонил голову и увидел, что мышка плачет. Он протянул лапу, чтобы помочь ей вытереть слезы, но она вцепилась в нее и спросила: «Можешь не уходить, ради меня». Златобров на мгновение замер, но потом на его морде появилась улыбка. «Куда бы я ни ушел, я никогда тебя не забуду. Мы же друзья». «Я не хочу быть тебе только другом. Я хочу, чтобы ты прожил всю жизнь вместе со мной», — прошептала принцесса, и из ее глаз снова потекли слезы. «Когда я исполню свое заветное желание, обещаю, я вернусь и останусь с тобой», — заверил ее Златобров. «Но вернешься ли ты когда-нибудь?» С болью в голосе проговорила принцесса. Златобров не знал, что на это ответить. Они молчали и смотрели вдаль. В конце концов, мышиный король принял решение отпустить кота. Вместе с ним он отправил к Кристальной реке и свое войско. Король рыб уже давно ждал его. «Ты готов? Тогда в путь!» Сказав это, он отплыл в сторону. В это время из белой воды показалось огромное количество рыб. Они тесно прижимались друг к другу и продолжали скапливаться до тех пор, пока из них не выстроился небольшой плот посреди реки. Царь рыб взмахнул плавником. «Прошу!» Златобров повернул голову и посмотрел на мышиного короля, принцессу, хорька и бесчисленное количество солдат. Затем запрыгнул на рыбный плот и помчался вперед. На середине реки дорога закончилась. Кот недоуменно посмотрел на короля рыб. Тот сказал: «Внизу должен быть король змей». Не успел он договорить, как из-под воды появился змеиный король. Он улыбнулся и сказал: «Добро пожаловать в реку». Позади него появилось несметное количество змей. Они мгновенно стали переплетаться и образовали длинный тоннель, тянувшийся в воде до самого горизонта. Змеиный король ободрил кота: «В этом тоннеле нет ни капли воды. Иди прямо вперед. Дойдя до конца, ты попадешь в мир кошек». Кот поблагодарил его и прыгнул в тоннель. Стены туннеля были сплетены из тел змей. Златобров, что было сил, бежал по этой скользкой шипящей трубе. Потеряв счет времени, он вдруг заметил какое-то сияние впереди. Он радостно закричал: «Это же солнце! Как давно я не видел солнечный свет! Но я помню его!» А если это сияние действительно было солнцем, то значит, впереди королевство кошек. Кот увеличил скорость и еще быстрее побежал к выходу. Вложив в прыжок все свои силы, он полетел вперед и полностью растворился в ярком свете.